Меня очень заинтересовало то, что прямо на стриме можно было посылать ему сообщения, которые он получал. Не за бесплатно, конечно, но и суммы не были заоблачными. Хотя находили и те, кто донатил ему баснословные суммы, на которые он, посмеиваясь, отвечал незамедлительно. Что удивило, Зевс был неплохим человеком, с хорошо поставленной речью. Смотреть его прохождение было не только весело, но и занимательно. Он объяснял некоторые моменты, которые я не знал. Пусть они мне, как пастырю, не пригодятся, но знать, на что способны маги, было очень даже неплохо. В топе стримов были одни маги. Вся горячая, верхняя шапка, была из разнообразных видов магов. Только после них шли стримеры с различными физическими и скрытыми классами. Открыв один такой случайно, стал зрителем, как игрок путешествовал по пустыне. Он имел скрытый класс «Песчаный воин». Изогнутая сабля и небольшой прямой кинжал были его основным оружием. Этот игрок выполнял уникальное, расовое задание, о котором говорилось в обновлении. Его класс имел небольшое преимущество при старте этого здания. Учитель, что дал ему этот класс, был из тех самых пустынников, которых требовалось найти в пустыне. Сам расовый квест был простым. Пустынники прислали посланника нашему королю с просьбой о помощи, взамен они предлагали свой вассалитет. Наш королек не стал заморачиваться мыслями о таких мелочах и отдал это задание Мелину, а тот, недолго думая, разослал его всем игрокам в виде поэтапного расового задания. Первым этапом нужно было найти вход в пустыню, вторым – найти проводника, третьим – войти в столицу пустынников. Стример не нашел проводника и решил сам пройтись по пустыне, рассекая песок на черном, я бы даже сказал, дьявольском жеребце. Он делился впечатлениями с публикой. Пейзаж, как собственно и сами мысли стримера, были скучными, поэтому я выключил его и решил немного вздремнуть. До конца полета еще было несколько часов, а морально я был вымотан. Мозгу очень хотелось немного отдохнуть. Укрывшись выданным пледом, я мгновенно погрузился в сон. Глава 95. Прибытие на Кахарицу. Уважаемые пассажиры, спасибо, что воспользовались нашей авиакомпанией. Разбудило меня сообщение о прилете. Народ уже вставал и собирал свои вещи. Выйдя из самолета, нас довезли до аэропорта. Тем временем, я скинул СМС Валентину. Прибыл в Халайб, зона высадки 2Х12. Не успев доехать до аэропорта, получил сообщение. Тебя встретит моя секретарь. Ищи табличку со своим ником. Секретарь, хотя чему удивляться, при таких-то расходах на своих подчиненных он должен быть состоятельным человеком, размышлял я, выходя из автобуса. Народу в самолете было не так много, и это несмотря на июнь. Халайб был не самым популярным городом в списке посещений туристов. После африканской войны, когда один тиран смог объединить всю Африку под свое крыло, а его последователи удержать все, Африка стала не самым популярным местом для туристов. Однако всегда найдутся экстремалы и любители. Получив свою сумку, я вышел из аэропорта и увидел кучу встречающих людей и таксистов с плакатами, где на разных языках был один и тот же текст «Довезу куда захочешь». Остановившись, стал искать табличку со своим именем. На удивление, это оказалась довольно молодая девушка, но не в строгом костюме, а одетая в цвета хаки, с кучей татуировок и пирсинга. «Привет, ты, наверное, меня ждешь, я Джи». Подойдя к девушке, сказал я: «О, привет, сладенький, а ты еще сочнее, чем игре». Раздался знакомый голос: «Что ты так попятился, не узнал, мой мозг заклинило, и я выдавал только эти звуки, все время отступая под напором девушки. Белял я. Усмехнувшись, она схватила меня за руку. «Пойдем, нас уже ждет вертушка». В состоянии полного охреневания, я безропортно последовал за белкой, и только на подходе к вертолету, меня немного отпустило, и я стал контролировать свои действия. «Нам пару часов лететь, можешь поглазеть, море тут красивое», — раздался, в одетых наушниках, голос Белял. «Спасибо, никогда не был за границей», — прокричал я. «Не кричи сильно», — сказала она. «Рада, что ты присоединился к нам. Молодая кровь в нашей колоке, как никогда нужнее всего». «Да, а что так?» — спросил я, разглядывая проплывающие картины снизу. «Здесь все друг друга давно знают и редко, кому дают шанс присоединиться в реале», — печально сказала Белял. «Новички у нас особая тема обсуждений, но не буду раскрывать тебе всего, насладишься сюрпризом». «Как долетел?» «Прикольно. Впечатление море». «Одевая ветровку», — сказал я. «Тебе не холодно в одной майке?» «Дело привычки», — усмехнувшись, ответила она. Ее майка-борцовка подчеркивала все ее прелести, плотно облегая. А если учесть, что в вертушке было прохладно, я смог заметить, что белка не носит лифчик. Мои глаза выше, сладкий. Помахала она рукой, заставив меня слегка покраснеть. «Извини, кстати, ты секретарь Валентина?» — спросил я, отвлекаясь от разглядывания груди Беллиал. «Еще чего?» — фыркнула белка. «Я обменялась с тобой телефонами, но только ТСС». Она приложила палец к губам. «Это будет наш с тобой небольшой секрет». «Понятно», — сказал я, восторженно рассматривая море. «Это было потрясающе, лететь на вертолете и рассматривать, раскинувшееся на многие километры море. Цвет воды не был однородным и менялся, создавая потрясающие оттенки. Теперь я верю, что ты никогда не был на море», — улыбаясь, сказал белка. «Слюнями стекло не забрызгай. Очень красиво». Я показал на рифовый островок, проигнорировав подколки. «И ты часто так отлетаешь над морем, только по делам в город или в поездках», — ответила белка. «Круто». Завидуя белой завистью, я, не отлипая от окна вертолета, рассматривал и впитывал каждый кусочек этого бескрайнего моря. «А твои дочки, они на острове. Скоро увидишься с ними». Ухмыляясь, она достала жвачку. «Отвыкаю от курения. Хочешь?» «Нет, спасибо». Отрицательно помахав головой, я сосредоточился на море. Остров появился неожиданно. Вот я рассматривал море и небольшие островки, а вот мы уже подлетаем к острову. Нет, не так, острову. Он был огромен. На той стороне, с которой мы подлетали, расположился огромный отель с собственным белым пляжем. Этот отель будто сошел с обложки рекламы туроператора. Идеальный пляж, красивые деревянно-каменные здания, повсюду пальмы и деревья. Людей было мало, но это только создавало впечатление идеальности этого места. После приземления, мы с Беллиал, пригибаясь, дошли до входа в здание. Там нас встречала целая процессия народа во главе с загорелым до черноты мужчиной. Оглянувшись на белку, увидел ее ухмыляющуюся рожицу. «Добро пожаловать на Кахарицу», — сказал загорелый, на чистом английском. «Меня зовут Валентин, Джон». Пожав руку, сказал я. «Спасибо за встречу и поездку, ха-ха. Рад, что ты решил присоединиться к нам». Валя был безумно счастлив. Улыбаясь во все зубы, он обнял меня и сказал: «Это большая часть наемников, что проживает здесь. Некоторые не смогли прийти или не успели, но познакомишься с ними потом. А сейчас», — он кивнул кому-то в толпе, — «бах, бах, бах, бухаем», — крикнул Валя, и раздались хлопки выбитых пробок шампанского. Взяв налитый бокал шампанского, он дал его мне, забирая сумку. «Кинем сюда, потом заберешь. Ну что, народ, за нашего перспективного новичка, Джи, бухай». Крикнув это, он выпил залпом шампанское. Улыбка сама наползла на мое лицо. Выпив шампанское, Валя повел меня к шикарно накрытому столу, сквозь толпу. «Ты знаешь тут некоторых». Пока мы шли, Валя представлял мне людей. «Это Крат». Он показал на здорового мужика, у которого она была заплетена в косички. «Он русский, так что слабовато знает английский. Это Шалп и Алитус», — указал Валентин на двух достаточно молодых мужиков. «Это Кеп. Вокруг него ты можешь наблюдать его команду мстителей». «Под дружный хохот толпы», — сказал Валя. «Иди ты в задницу». Немного покраснев, сказал подкачанный парень лет 25-27. «Не выражайся», — сказал Валя коронную фразу капитана Америки, и все снова заржали. «Ладно, это Ник», — он показал на одетого в восточную одежду мужика. «Это». Представление всех затянулось на очень долгий промежуток времени. Не все из присутствующих играли в БМ, но все были искренне рады новому члену организации. Это была фантастическая вечеринка, с корабля на бал, но почему-то мне это очень понравилось. Я перезнакомился со всеми, много болтал и наслаждался моментом, где я был в огромной компании, которая увлекалась тем же, чем и я. Дочки Белки пришли в середине вечеринки. Они оказались не такими, как я мог себе представить. Две девушки были теми, о ком говорят, фитоняши. Они были блиняшками, так же как и в игре, но смотря на них, я не мог поверить, что им всего по 20 лет. Оглянувшись на их неформальную мать, которая на спор бухала соки с Ником, я понял, насколько могут быть дети непохожими на родителей. Вечеринка продлилась до обеда, а потом народ начал понемногу расходиться, ведь у всех были свои дела. «Пойдем», — Валя пил больше всех, но все же уверенно стоял на ногах. «Я покажу тебе твою комнату. Сегодня вечером встречаемся в игре, как обычно. Можешь бродить по всему острову, но очень прошу, не беспокой тех, у кого табличка «Работа». Подойдя к ближайшей двери, он показал на цифровую надпись. «Здесь рай для таких, как мы, но в раю есть свои правила». Он поднял палец, в честь важности сказанной глубокой мысли. «Комнаты звуконепроницаемы. В каждой есть кровать, капсула, душ и микроволновка. Но кушать можно в столовой, она работает круглосуточно. Но заказ делать надо минут за 20-30, чтобы тебе успели его приготовить». Он приложил кулак и немного отрыгнул. «Не жалую я шампанское, по мне лучше всего вино», — сказал он извиняющимся тоном. «Вот твоя комната, 15А, на первом этаже играют все бэмеры», — сказал он, когда мы поднялись на второй этаж и подошли к самой дальней двери. «Но так как там все разобрали, осталось место только тут. С соседями сам познакомишься, но напомню, не беспокой во время работы. Это святое». Еще раз сказав это, он дал электронный ключ. «Отпечаток сделаем завтра, после кача. А теперь», — он похлопал меня по плечу, — «еще раз, добро пожаловать». Глава 96. Полное прохождение пещер гоблинов. Приняв душ, я плюхнулся на кровать и проспал до вечера. Хорошо, что меня разбудило сообщение, иначе я бы мог проспать. «Привет, как добрался?» «Ау», — Мила написала. «Забыл все отписаться, что добрался». Вспомнив это, стал писать всем сообщение, пока приводил себя в порядок. «Все в сборе, смотря на наши помятые лица», — сказал Валентин. «Как всегда, ты слишком бодр. Что ты принимаешь, а?» — спросил Элитус. «Организм начальника несокрушим», — покивав головой, добавил Шалп. «Поржали и хватит», — оборвал их Валя, — «и все стали серьезнее. Нас ждут веселые прохождения, а вы о моей печени беспокойтесь». Посмотрев на нас, он увидел сосредоточенность и продолжил. «Сегодня мы проходим на харде весь данж, идем медленно, привыкаем. Вопросы? Нет, вот и погнали». Зайдя в данж на сложном уровне, мы в спокойном темпе дошли до бутона. «Проклятый бутон, босс, уровень 30, умение 1, пыльца усиления, умение 2, пронзающие корни, умение 3, проглатывание, карт, собираешь всех мобов, не забудь про усиление цветка». Начал раздавать указания Валя. «Джи, по возможности замедляй и отравляй мобов Крата, иначе они могут его покромсать. Мы же, втроем, будем работать по цветку. Все смотрим под ноги. Увидели траву с цветками? Бегите. Пережить корни цветка мы без 30-го шмота не сможем. Ну а проглотывание не будет работать без корней и ближнего боя. Все поняли?» Увидев наши кивки, он сказал. «Карт пошел. Цветок был самым простым боссом. Бегая рядом с ним на протяжении нескольких дней, все знали про него все. И его убийство, как и убийство всех мобов, не заняло много времени. Выйдя из пещеры цветка, мы отправились в следующую часть подземелья. Опять нам тухлятина попался», — скривился Крат. «Вонючка гоблин пук, скрытый босс, уровень 33, умение 1, побег, умение 2, случайный телепорт, умение 3, тухлый душ, уникалочка». Напугав всех, воскликнул Шалп. Вонючка представлял собой типичного горлума из «Властелина колец», но обладал такой огромной трусостью, что при виде игроков убегал. Если его сразу не застанить или не согреть навыком, то он будет бегать по всему подземелью, а все мобы данжа будут получать баф за каждую минуту его беготни. Этот босс был самым бесичим в этом данже. Несмотря на то, что с него падали уникальные шмотки и редкие навыки, он доставил столько проблем, что траты бывали больше пользы. «Он нас еще не учуял», — шикнул Валя на Шелпа. «Джи, у тебя им заряжен?» «Нет, конечно, мы же там всего ничего простояли», — тихо ответил ему. «Тогда у нас единственный шанс, это слитный залп. Карт, даже не пытайся дернуться. Мне хватило того раза», — сказал ему Валя, под наши кислые рожи. «На счет три. Раз, два, три». Валентин, Шалп и Алитус выскочили из-за поворота и, игнорируя других мобов, кинули самые быстрые свои навыки на стан в босса. В момент, когда они выскакивали, босс с ужасающей мордой, с которой свисали клочки кожи, поворачивался в нашу сторону. Увидев нас, его глаза расширились, и он начал верещать. Первым добралось заклинание Валентина, которое сразу же застанило босса, но тот не успел использовать умение побега, поэтому секунда стана улетела в пустоту. А вот заклинание Алитуса, хотя и прилетело самым последним с задержкой в 1.5 секунды, смогло кинуть микростан на босса, который использовал умение побега. «Есть!» — заорал от радости Шалп, когда увидел, что босс разворачивается в их сторону. «Хоть бы тик выпал, хоть бы тик выпал», — говорил он, как заведенный, поливая заклинаниями босса. «Крат!» — крикнул Валя, но этого и не требовалось. Танк стоял на стороже, и уже после того, как босс остановился, он побежал к нему навстречу. Хоть Вонючка и был скрытым боссом, но его сила была в победе. На половине жизни Шалп и Валя поймали тайминг, не дав боссу телепортироваться. Дальше было избиение младенцев. После убийства босса, на его месте появился фиолетовый сундук, но его мы стали открывать, только после убийства всех остальных мобов. «Хоть бы тик, хоть бы тик», — продолжал читать свою мантру Шалп. «Иди уже, надоел», — толкнул его в плечо Али. «Все уши этим тиком прожужжил». «А что это?» — спросил я у Крата. «Типа шаровой молнии, для электриков имба навык. Бьешь автоатакой, и у тебя еще дополнительная молния по соседям бьет. И вот эта вторая молния микростан. А когда нет доп цели, эта молния всегда будет наносит крит с микростаном», — рассказал мне танк. Когда Зевс на стриме показал этот навык, который он купил у наших, Шалп помешался. «ПФ, меч, Крат, там твое», — раздался полный разочарования голос Шалпа. «Да», — заинтересованно сказал он. «Нее, на склад, разбивать сет, ради статов нет смысла. Два босса в смежных пещерах», — сказал Валя. «Здесь никак в легком, они тут агрится сразу двое. Шамана первым убиваем, если дать ему призвать проклятый дух, мы тут закончимся. Джи, если что, не жалей навыка, он еще не зарядился», — сказал я. «Да», — Валя был удивлен. «Что-то я привык уже к нему». «Нехорошо, к халяве быстро привыкаешь, сам знаешь», — сказал Крат. «Я пошел, вожак туч-дуч, босс, уровень 33, умение 1, сила вождя, умение 2, черная сила, умение 3, ярость, верховный шаман Лулуча, босс, уровень 33, умение 1, призыв элементаля, умение 2, проклятие твари, умение 3, разрыв души». Шаман был в небольшой пещере, его свитой были шаманы-ученики. Вождь же был в основной пещере и по сценарию пировал тухлой едой со своими элитными приспешниками. Основной тактикой тут был проход ДД до шаманов. Этим занимались сины, но и любой другой ДД с прямыми руками мог аккуратно пробраться ко входу в пещеру шамана. «Джи, замедление кинешь поверх танка, сможешь накрыть всех», — тихо сказал Валя, так как мобы могли услышать и согреться. «В этот раз они удачно сидят». «Понял», — кивнул я, смотря как Крат пробирается. Танк постоянно замирал, пытаясь слиться со стеной. Вся прелесть состояла в том, чтобы мобы не среагировали на его движение. Для этого нужно было следить за всеми мобами, которые сидели за столом. Сложно, но вполне осуществимо. Крат не зря был единственным милишником в команде профессиональных игровых наемников. Он четко держал темп, постоянно замирая, пробирался к шаману. «Итак, будем действовать на спидране?» — тихо спросил я у Вали. «Нет, на спидране, ты с Кратом побежишь сразу к последнему боссу, а я с Шалпом и Алитусом постараемся убить здесь всех». «Как?» — удивленно спросил я. «Три свитка и куча наших АЕ», — сказал Валя. «Там должно хватить дамага на дохлую тушку шамана, а вот с вождем, как повезет». Увидев знак Крата, он добавил: «Погнали». Действовать пришлось быстро. После того, как я кинул все массовые навыки проклятий в мобов за столом, Крат ворвался к шаману и прервал его призыв. Но его стали неожиданно сильно бить, и спустя несколько секунд, которые я бежал к нему, он умер. «Черт, вайп», — пробормотал Валентин, видя, как на нас бежала толпа во главе с двумя боссами. Глава 97, 30 уровень. «После нашей смерти, мы не стали подниматься каплями, а отправились в город. Сорян, поспешил», — почесывая голову, сказал Крат. «Думал, Джи уже на позиции. Извините, не ожидал, что расстояние будет настолько большим», — сказал я виновато. «Навыков не хватает тебе просто, и я не про книги», — тяжело вздохнув, сказал Валя. «Ладно, упали и упали, ничего особо не потеряли. Всем пару минут на пробежку по городу и топаем в данж». Пройти связку шаман плюс вождь мы смогли только с четвертой попытки. Переломным моментом стало то, что в этот раз я пошел вместе с Кратом, копируя его движение. Первый раз вышло неудачно, но во второй все прошло нормально. Финальным боссом оказался огромный черно-серебряный дух, проклятый дух защитника гоблинов, босс подземелья, уровень 35, умение 1, усиление, умение 2, раздвоение, умение 3, проклятие одержимости благословления. «Забудьте про босса на изи режиме», — сразу сказал Валя. «Здесь тварь будет творить такое, что любое действие равно вайпу. Все встаем на максимальную дальность своих навыков, и не только от босса, но и друг от друга. Пещера это позволяет. Первый навык усиливает тварь, пока она в основном режиме, каждую минуту. Второй разделяет черную тварь и серебряную. Первый моментально ищет, в кого бы вселиться, а вот второй кидает благословление на одного из нас, и этот человек должен сражаться с одержимым. Остальные ждут, пока тварь не отпустит одержимого. Валя задумчиво посмотрел на босса. Убить его будет просто, если Н вселяется в мага, но танк и хил — это проблема, так как после одержимости игрок как бы замирает и медленно регенит ХП. Нам везет, что у Джи есть куклы. Кивнув на две куклы, сидящие у меня на плече. Реген займет немного времени у нас, но все равно, это время надо еще продержаться. В итоге, без Джи мы не смогли ничего сделать. Сидя на входе в подземелье, сказал Крат, надо уровень добивать. Покачав головой, Валя встал. Нам тупо не хватает сопротивления и брони. Точка не панацея, как оказывается. Ну не зря же делают сеты на тот или иной уровень. Пожав плечами, ответил ему Крат. Битва с тварью окончилась тем, что мне пришлось использовать инь. После 4 ударов, я понял, что не удержу Крата. Слишком много урона по нему влетает, а мои откаты не поспевают. Выпавшие вещи ушли в мой фонд прокачки торговца. Можно так и качаться. Нам главное сейчас не уперся. По боссам пробегаемся, забивая на него. Предложил Элитус. Шанс просрать уник сундук большой, но у нас другая цель. Али прав. Вздохнув, Валя запустил нас в данж. Работает, ребята. Развлекаться будем после этого захода. 30-й мы получили в полдень следующего дня. Безумно уставшие, но довольные быстрой прокачкой, мы вышли из подземелья. На сегодня хватит. Мы немного привыкли, завтра еще разок пробежимся, зарядим Джи и Эн спидран, сказал Валя. А сейчас все свободны. Народ побрел в город. Джи, ты обустроился? Я заснул. Скромно сказал я ему. Понимаю. Тогда не буду сегодня тебя дергать. Если что, скидывай смс. А-а-а-а. Зевнув, Валя вышел из игры. Я же отправился в город. Придя на склад, достал свой посох на 30-й уровень. Одев его, напялил еще 2 кольца на 30-й, что мне выпали в данже. Кольцо клирика. Редкое. Уровень 30. Плюс 10 к разуму. Плюс 10 к магии. Навык исцеления получает плюс 500 дополнительных очков восстановленного здоровья. И кольцо цветка бегунка. Редкое. Уровень 30. Плюс 10 к разуму. Плюс 10 к телу. Каждое уклонение вешает баф бегунок. Плюс 10 к скорости бега. Стакается до 3 раз. Все же фарм с ребятами. Это квинтэссенция удачи. Улыбаясь, открыл параметры своего персонажа. Имя. Джи. Класс. Пастырь. Плюс 1 разум и магия за уровень. Профессия. Торговец удачи. Умелец 533-10-000. Плюс 10 удачи. Уровень. 30. Характеристики. Тело. 10 плюс 20. Разум. 63 плюс 205. Магия. 31 плюс 130. Удача. 46 плюс 60. Нераспределенных очков. 0. 13 000 хп. 10 к хп от класса. 36 800 мп. 10 к мп от класса. Броня. 80. Маг. Сопротивление. 7%. Физ. Сопротивление. 3%. Восстановление ХП вне боя в бою 60 йет в минуту. Тело 2. Восстановление МП вне боя в бою 536 йет в минуту. Разум 2. После слития всех зарядов случайной торговли, я был в еще большем унынии. Я не набрал даже 50к. Сегодня были торги одними зелеными шмотками, которые продавал за копейки. Радовало только одно, что прокачивалась профессия. Посох точить денег жалко. Лучше я все деньги спущу на навыки. Впрочем, как всегда, уныло подумал я, смотря на свои финансы. Хотя этого мне не хватит даже на один. Тогда на выход и надо разобрать вещи. Джи. Помахала мне рукой белка, сидящая в столовой. Давай к нам. Разобрав вещи, а на деле просто закинув их в шкаф, решил прогуляться по отелю. Но все планы разрушил мой живой. Бррррррр. Надо поесть. Поглаживая животик в попытках его усмирить, я отправился искать столовую. Через некоторое время я ее нашел, а там сидела белка, которая моментально меня заметила. «Ты ничего не заказывал?» Смотря на меня, идущего без еды, спросила она. «Угу», – пробормотал я, а на всю столовую раздалось бурчание моего живота. «Эх, молодежь», – улыбнувшись, она подошла к девушке за прилавком. «Наташ, есть что сразу? 5 минут». «Паста будет готова. Разогрей бич-пакет еще». Дав указание, она показала на меня. «Он тут впервые. понимаю». Выглянув из-за плеча Белял, Наташа помахала мне рукой. «Принесу как можно быстрее. Спасибо, золотце». Послав воздушный поцелуй девушке, Белка вернулась к столу. «Ты после кача, угу. А ты, жду дочек, они в зале», — скривилась Белка. «Завтра будет собрание и у них сорвало, но не парься, это обычное дело». «Собрание?» — удивленно спросил у нее. «Угу». Она почесала пирсинг в щеке. «Похоже, принц скоро нас посетит, будет проверка. А так как тут старше Камача и Валентина, никого нет, им придется отвечать. Могу чем-то помочь?» — спросил я из вежливости. «Если сходишь со мной погулять», — кокетливо наклонившись, сказала она. «Только покушаю». Улыбаясь, словно загнанный кролик, ответил ей. «А вот и еда». Она кивнула на выходящую официантку. «Над, знакомься, это наш новичок Джи. Джи — это Наташа. Она главная по еде и воде. Наш ангел-хранитель». «Перестань». Немного покраснев, Наташа поставила поднос. «Очень приятно познакомиться, Джи». «Аналогично». Кивнув, я не смог оторвать взгляда от еды. «Над, присядь. Сейчас он поест и придет в себя». Дернув Наташу за руку, чуть ли не силой заставила ее сесть. «Мужики все такие. Пока не пожрут, не могут нормально мыслить». Я был мысленно с ней согласен. После того, как я увидел еду, мое сознание и зрение было сосредоточено только на ней. Я не видел, что Белка подперла кулаком лицо и с материнской нежностью смотрела на то, как я ему. А Наташа скромно сидела рядом, не зная, куда деть руки. «Спасибо». «Наевшись», — сказал я, откидываясь на спинку стула. «Очень вкусно». «Ни за что», — скромно сказала Наташа. «Наелся?» — спросила Белка, словно выйдя из прострации. «Потрещите между собой, я пока к дочкам схожу». Неожиданно сказав это, она быстро ушла. Потянул я, не зная, о чем говорить. Также потянула Наташа. Выдав это синхронно, мы переглянулись и прыснули. «Ты тут давно?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Год. Меня пригласил мистер Камаучи», — сказала она. «Аво, а не расскажешь о острове, что можно посмотреть, куда сходить?» — заинтересованно спросил я у нее. «Конечно». Глава 98. Спиедрун пещер гоблинов. Остров поделен на 4 части. Девушка задумчиво потеребила локон своих белоснежных волос. «Та, в которой мы сейчас находимся, называется игровой. Здесь стоит отель, находится пляж и несколько бунгало. В этой части находятся все игроки и часть обслуживающего персонала». Она мило показала пальчиком на себя. «Вторая часть острова находится на противоположной части острова. Она для перегоревших». «Перегоревших?» – удивленно спросил я. «Ой, извини, что перебил». «Ничего», – улыбнувшись, сказала Наташа. «Перегоревшие игроки, те, кто устал играть. Я не бывала в этой зоне, поэтому не знаю, что там и как. Туда может попасть только знать». Видя мое недоумение, она хихикнула. «Ты совсем зеленый. Знатью называют наемников, которые получили повышение от барона и выше». Увидев мой кивок, Наташа продолжила. «Третья часть – полигон. Там тренируются все, кто играет в физические игры. Как же я далек от всего этого», – устало выдохнул я. «Я понимаю, что ты подразумевала под физическими играми, но вот БМ относится к ним». Подняв бровь, спросил у Наташи. «Конечно, возмущению Наты не было предела. Ни один физик, да и маг, не может просто так игнорировать физическую составляющую игры. Не сочти за хвастовство, но последний раз я в БМ бегал около 7 часов подряд, и только тогда устал. Вот, а если бы занимался, то смог бы сутки бегать без всяких проблем», — не сдавалась Наташа. «Хорошо, хорошо», — подняв руки, сказал я. «Сдаюсь, ты права». «Вот именно. А чем это я?» «Ах, да, четвертая часть, это центр острова, там находится особняк принца». Мечтательно выдохнув, Наташа продолжила. «Поработав там всего пару недель, не хотелось уходить, так клево там было», — слегка подначил ее. «А то, даже обслуга там живет гораздо лучше, чем любой миллионер в мегаполисе», — серьезно сказала она. «Несравнимое удовольствие было находиться там. Жаль, что отбор туда проводится только с выслугой в 5 лет. Мне до этого еще далеко». «Ну, не переживай, шанс он всегда может появиться из ниоткуда. Суди по мне, никто и ничто случайно вытащил лотерейный билет с максимальным выигрышем», — хвастливо сказал я. «Хорошо», — засмеявшись, сказала она. «Вижу, вам тут неплохо». Вернулась Белка. «Бухлишка бы», — потянула она, косо смотря на Наташу. «Нет, и еще раз нет», — тихо, но злобно ответила Наташа. «Хватило мне той взбучки, вредная». Показав проколотый язык, Белка посмотрела на меня. Чем заниматься будешь? У меня до сбора еще много времени, хотел бы побродить по острову. Пожав плечами, сказал я, не хочешь поиграть в волейбол? Одевая шлем, на моем сгоревшем лице играла улыбка. Было классно повеселиться с Белкой, ее дочками и еще несколькими старожилами острова. Одна партия в пляжный волейбол превратилась в затяжное сражение. Женщины против мужчин. Было круто. А вот и ты. Стоило войти в игру, как я услышал голос Валентина. Хорошо, что ты вчера вернулся к Данжу. На выходе из города нас уже ждали. Ждали? Да. Хотели помешать сегодня нам качаться. Хорошо, что нас предупредили. Сказав это, Валя завел нас в данж. До цветка, заряжаем Джей на спридран. Это понятно. Лучше скажи, как действовать будем? Спросил Крат. У нас два огромных провала, из которых мы сможем закрыть только один. Я уже думал над этим. Валя задумчиво замолчал. Джи, что у тебя по защите? Я в 10-й уникалке плюс 1. 80 брони, 7 сопротивления физ урону. Четко ответил я. Прости, что? Валя выглядел ошеломленным. 10-я уникалка, да, я ее получил за спидран дворца. Покажи, пожалуйста. Выдохнув, попросил Валентин. Статы хорошие, но заточенный 30-й. Деньги. Если бы не они, я бы одел сет, но в данный момент мой единственный вариант – этот сет. Перебив, спокойно ему ответил. Забей, Валь, у него уник с хорошими статами и дает неплохие доп. Умения. Сказал Карт, нет смысла сейчас дергаться, искать, а уж тем более точить ему синий сет. Хм, 10 статов не критичны, но у меня была другая цель. Валя устало вздохнул. Думал разбить его сет броней на жирности и отправить к боссу одного. Я видел два кольца на тело, там прибавка будет больше. Задумчиво подал голос Шалп. Если ему дать их, и заточить бронь хотя бы на 2, то он спокойно сможет выдержать несколько ударов. Но проблема будет в шаманах. Резистов к их заклинаниям нет. Попадет под один, считай, умер. Это я тоже учитывал. Валя достал ожерелье, вытащил из хранилища. Наш оружейник очень не хотел расставаться с ним надолго. Кряк-шмяк отражалка. Уникальная. Создатель, кряк-шмак. Плюс, 0.5 уровень игрока, ко всем характеристикам. Игрок может отразить 3 направленных в него заклинания замедления. Откат заряда отражения, 1 час. Фиу-у-у. Крикуша боженька крафта. Восхитился Али. Он уже мастера перешагнул, не в курсе, но это ожерелье единственное в своем роде. Сказал Валя, так вот с ним проблем бы не возникло. Есть другое предложение. Я встрял в их разговор. Белка может крафтить камни зачарования. Может обратиться к ней за несколькими. Это первое. Второе, у меня заряжено кольцо. Я могу вызвать дух спидрана. С ним наша скорость подрастет на 50%. А потом я побегу соло быстрее. Я кивнул на ожерелье в руках Валентина. С этим ожерельем я смогу пробежать мимо мобов быстрее, чем они успеют скастовать проклятие. Хм, обращаться к Белиал, это все равно, что взять денег у ростовщика. Скривился Крат. Можно попросить ее обменять камни, которые она мне дала в рейде. Предложил я. Они на 20-уровневые вещи, но все равно очень ценны. Ладно, Валя показал на мобов. Я пока пообщаюсь с Белкой, а вы все бегом заряжать навык. Попробуем без заточки джи. Валя скривился, сказав это. Кольца я взял со склада, потом отдашь. Ок, а чего без заточки? Спросил я, забирая кольца. Белка попросила тебя в свои ра. Аренду то есть? Прокашлившись, сказал Валя. Я отказал. Спасибо. Сложил я руки в молитвенном жесте, в честь благодарности. Гляньте топ бегунков, отвлек нас Крат. Топ спиедрун пещеры гоблинов. 1. Боги, 54 минуты, 1 секунда. 2. Черные псы, 59 минут, 20 секунд. 3. Империя, 1 час, 11 минут, 9 секунд. Мы будем быстрее, уверенно сказал Валентин. Если не завалим шамана или вождя, мы не будем быстрее. Отрицательно покачал головой Шалп. Наш предел в прошлый раз составил 1.5 часа. Джи бегом, крикнул Валя. Мы неплохо идем. Подумал я, убегая вперед, пока ребята пошли месить вождя и шамана. 35-я минута пошла. Пробегая мимо гоблинов, замечал, как шаманы начинали кастовать проклятия, но не успевали, так как я выходил из их зоны поражения. Нужно бежать быстрее. Оббегая гоблинов, я на ходу скастовал на себя баф ускорения. Ощущаю себя флешем из мультика. Проскочила мысль, а сам я улыбался. Вбежав в зал с боссом, сделал небольшой полукруг, чтобы мой паровоз сзади был втянут в инь. Босс только начал реагировать на мое появление, а я уже читал заклинание. Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись. Огромный, черный шар полетел в центр зала. Босс сопротивлялся притяжению, но все равно медленно втягивался в него. Чего не скажешь об обычных мобах, которые летели в центр, будто они пыль, поднятая ветром. 3, 2, 1. Гильдия Серп и Молот установила рекорд пещер гоблинов 49 минут 57 секунд. Поздравляем! Вы в третий раз успешно установили рекорд скоростного прохождения. КХМ. Простите, что отвлекаю. Мы можем поговорить? Раздался голос в моей голове. Глава 99. Желтая и красная мармеладка. Кто тут? Я стал оглядываться. Вдруг, прямо передо мной, появился мужчина в лабораторном халате. «Привет!» Он поднял руку. «Здравствуйте! Это вы со мной говорили?» Спросил я. «Ага, давай-ка покинем это место!» Мужчина щелкнул пальцами, и мы оказались на кухне, а на столе стояли две чашки чая. «Ты уж извини, что выдернул из игры, но дело не терпит отлагательств!» «Ничего страшного!» Шокированно сказал я, вовсю рассматривая кухню. «Для начала, меня зовут Ивашин Клун!» Он еще раз поднял руку, приветствуя меня. «Как тебя зовут, я знаю!» «Так вы создатель БМ?» – удивленно спросил я. «Я что-то натворил?» «Ага». «И на второй вопрос тоже?» «Ага». Улыбаясь небритым лицом, он удовлетворенно кивал в такт моим вопросам. «Значит, сейчас вы будете мягко отнимать у меня мифический навык?» Глубоко вздохнув, печально спросил у него. «Нет, что ты?» «Я очень рад, что ты сразу смог раскрыть потенциал навыка. Не так, как это сделал Борг, но я был удовлетворен». Проглатывая слова, немного невнятно, но восхищенно сказал Ивашим. «А теперь будет, но...» – спросил я. «Именно». Лицо Ивашима стало серьезным. «Эти три мифических навыка должны быть использованы уже после 30 уровня». «Ну, так думали инвесторы». Ехидно усмехнувшись, Клун продолжил. «Но скрытые классы, а также навыки на характеристики, дали игрокам шанс раскрыть их гораздо раньше. Дайте угадаю. На меня поступило множество жалоб, якобы я читер», усмехнувшись, спросил у создателя БМ. «Ой, чего там только не писали». И вашим хлебнул чаю. «Но в целом да. Сегодня ты закинул последний камень в свой огород. Совет потребовал забрать у тебя навык. Ожидаемо». Я печально улыбнулся. «На самом деле, я с самого первого использования понял, что долго мне не дадут его использовать. Даже немного удивлен, что так много плюшек смог урвать». «Ну-ну, Джон, не расстраивайся». Ивашин подтолкнул ко мне вазочку с мармеладками. «Никто твой навык забрать не сможет. Даже стереть ты его не можешь, а после того, как ты использовал его столько раз, он уже никогда не пропадет у тебя». «А во, тогда, я задумался. Значит, вы позвали меня, чтобы попросить не использовать его в скоростных прохождениях». «Не угадал». Закинув мармеладку в рот, Ивашин продолжил. «Давай еще разок попробуй, ХМ, если не запретить, значит вы что-то сделаете с самим навыком», наугад сказал ему. «Бинго», улыбаясь, воскликнул Клун. «Я сражался за тебя, и смог выбить неплохие бонусы». «Бонусы, сражались?» Мое воображение стало буксовать. «Не бери в голову». Клун махнул рукой и взял мармеладку. «Теперь о главном. Твой навык будет требовать 50 тысяч маны». Ивашим отхлебнул чая. «Также он станет непрокачиваемым, а зависимым от уровня. Формулу урона сможешь посмотреть, когда вернешься. 10 вложенных очков навыка тебе вернут, это даже не обсуждается. С этим понятно?» «Ага», кивнул я. «Теперь о бонусах». Ивашим улыбался. «Политика компании награждать за нахождение багов». Увидев мое ошеломленное лицо, Ивашим рассмеялся. «Это не выносит на публику, но никого не наказывают, а поощряют. Впервые такое слышу. Мое нововведение», гордо сказал Клун. «Так вот, я уполномочен, а точнее хочу, тебе предложить два варианта». Ивашим взял две длинные, разноцветные мармеладки. Первое, он показал на желтую мармеладку. «Денежная сумма в размере 100 тысяч долларов и титул богоюзер, он дает плюс 10 ко всем статам». Когда он это сказал, я поперхнулся чаем. Второй вариант, улыбаясь, он показал на красную мармеладку. «Игровые бонусы. Куча бонусов в игровом магазине, вещи всякие в игре. Список неплохой». На фоне первого предложения, второе звучит блекло. «Это да». Ивашин кивнул в знак согласия. «Но начни я их перечислять, ты бы запутался. А так выбор простой». «Простой, говорите? Я грустно улыбнулся. «Сделай вы мне это предложение пару дней назад, я бы взял деньги и спокойно жил дальше. И Вашим удивленно слушал меня. А сейчас у меня только игра и есть. Как интересно. Может быть, я за второй вариант». Взяв красную мармеладку, закинул ее в рот и стал осматриваться. Ахахаха. Увидев мои решительные действия с красной мармеладкой, клун засмеялся. «Прости, ты так серьезно думал, что бонусы посыпятся в этом помещении?» В процессе этих его слов мое лицо приобретало красный оттенок. «А ты веселый парень, ахаха». Отсмеявшись, Ивашим утер выступившие слезы и сказал: «В твоем рюкзаке будут 3 коробки с бонусами. Надеюсь, это поможет тебе справиться с утратой 100 тысяч». «Спасибо». Я встал и поклонился. «Извините, если разочаровал своим выбором. И можно вопрос? Все нормально. Так даже выгоднее нашей компании». Клун тепло улыбнулся. «Что за вопрос? Почему вы так сильно стараетесь для игроков?» Задал я сумбурный вопрос, а потом начал поправляться. «Ну, я имею в виду, что вы дали 3 мифических навыка новичкам, а еще анонсировали выдачу новых, и еще вы за меня сражались с советом». «А, понял, я так стараюсь по многим причинам, и в большей степени это пиар-игры, но и хочу дать шанс некоторым новичкам выстрелить сверхновой, среди матерых игроков. Тем более, что после раздачи 3 мифических навыков, количество игроков, пытающихся заполучить скрытые, уникальные и мифические классы, выросло в разы. Сейчас игроки только пробуют на вкус мое творение, но скоро они втянутся и поймут, что в БМ гораздо лучше, чем в реальности». Говоря это, глаза Ивашима загорелись, натурально загорелись. «Ух, что-то я разошился. Ладно, наше время вышло. Спасибо за знакомство и интересную беседу». «Вам спасибо», еще раз поклонившись, сказал я. Когда разогнулся, я стоял на площадке у замка классов. Открыв окно навыков, посмотрел на свой мифический навык. Инь-янь мифическая. Инь, черный шар. Проклиная и ударяя врагов, вы накапливаете силу инь. Сила инь, высвобождаемая энергия, притягивает всех врагов в радиусе 100 метров и в течение 5 секунд взрывается, нанося 20000 уровень магию урона. Расход маны 50000 МП. Янь, белый шар. Излечивая и благословляя, вы накапливаете силу янь. Сила янь, примененная на цель, полностью восстанавливает здоровье и снимает все проклятия, даруя иммунитет ко всем атакам и проклятиям на 3 секунды. Расход маны 10000 МП. Не так уж и сильно порезали. 2 секунды с янь сняли, а инь просто увеличили монокост. А во, время стягивая уменьшили. Это даже хорошо, размышлял я, а тем временем мне пришла туча сообщений от Валентина. «Валентин, ты куда пропал?» «Валентин, ау-ау-ау, Валентин, нам качаться надо, хорош уже прятаться». «Валентин, что-то случилось?» «Валентин, не можешь ответить, я иду к тебе в комнату». «Валентин, твой шлем не отключается, ты завис в игре?» Увидев последнее сообщение, испугался и сразу отписался. «Джи, все в порядке, меня выдернули админы, видимо, и заблокировали выход. Я у замка класса, подходи, расскажу». «Валентин, фух, напугал, скоро буду. Интересно, он меня сразу выгонит, узнав, что я не могу использовать инь?» Печально успехнувшись, подумал я. Глава 100. Осознание действительности. Ладно, об этом узнаю, когда он придет, а пока посмотрим, чем меня одарил Ивашим. Загнав тоску подальше, я открыл инвентарь. В нем лежали 3 запечатанные коробки. Взяв одну, получил сообщение: «Спасибо, что делаете игру лучше. Этот бонус был собран специально для вас. ПС, если бонусная коробка не понравится, ты ее можешь обменять на кредиты. Для этого тебе нужно написать в техподдержку. Суф, Ивашим клун, неплохо». Прочитав сообщение, выскочило описание бонусной коробки. Бонус 1. Данная бонусная коробка содержит 1 страницу трактата великого мудреца, которая позволит улучшить все ваши навыки на 1 пункт при полной полоске прогресса. Плюс 10 ячеек инвентаря навсегда. Фиу, это же сколько денег я сэкономлю. Прочитав первый пункт, я пришел в восторг. Нужно будет подтянуть все навыки, а потом использовать. Охренительный бонус. Дрожащими руками я убрал первую коробку в инвентарь. Достав вторую, начал читать описание. Бонус 2. Данная бонусная коробка содержит каркас живой брони, броня, которую нужно улучшать, палка с мхом, оружие, которое можно улучшать, и никакого подробного описания. Я был озадачен. Если размышлять глобально, то эти вещи должны быть не дешевле 100 тысяч долларов. Следуя этой логике, эти предметы, как минимум уник. Положив коробку обратно в инвентарь, достал третью. Бонус 3. Данная бонусная коробка содержит трактат правоты. В случае суда над вами, вы можете предъявить этот трактат и вас моментально оправдают. Проездной. В течение следующего года все телепортации для вас бесплатны. Забавные бонусы. Повертев коробку, отправил ее в инвентарь. Менять такие бонусы на жалкие кредиты я даже не подумаю. Если броня и пуха окажутся такими, как я думаю, то я окажусь в огромном выигрыше. Потратив 100 штук, я бы никогда бы не смог получить такие вещи. Здорово, пропажа. Хлопнул меня по плечу Крат. Ну и напугал ты нас до усрачки. Особенно, когда мы отрубили питание шлема, а он продолжал работать. Извиняйте, когда админ зовет на ковер, шансов ускользнуть в игре нет никаких. Сострил я. Ты из игры выйти можешь? Спросил Валентин. Конечно. Тогда давай на выход. Лицо Вали разгладилось после этих слов. Я вызвал принца, он уже на подлете. Чтобы по 500 раз не повторяться, расскажешь сразу ему. Мы ехали в центр острова на джипе. Но для справки, сильно тебя порезали? Солидно, но навык остался при мне. Это хорошая новость. Сказав это, Валентин замолчал. Принц. Валентин приложил руку к сердцу и поклонился. Я не успел осмотреться. Валентин меня протащил сразу в небольшой кабинет, уставленный книгами. В нем был даже камин, что создавало атмосферу серьезности. Когда в кабинет зашел молодой парень, я растерялся. В моих мыслях принцу было за 40, и это минимум, а на деле ему было 20, и его лицо я узнал сразу. Молодой гений из Польши, завоевавший китайскую биржу. Его инновации восхищают всех. Каждый канал и каждая передача дерутся за возможность взять у него интервью. Икона молодежного движения, Пачик Данил. Будем знакомы, Джон. Он протянул мне руку. Приятно познакомиться, господин Пачик. Пожав руку, сказал я, оставь формальности. Парень махнул рукой, усаживая в кожаное кресло за столом. Зови меня Данил, либо принц. Мне так привычнее. Хорошо. Удивлен, что я такой простой. Усмехнувшись, спросил Данил. Очень. Я видел несколько передач с твоим участием. Там ты, другой. Не подобрав нужного слова, выдал я. Все мы становимся другими перед объективом камеры. Пожав плечами, ответил он. Но это сейчас не важно. Докладывайте. Он посмотрел на Валентина. Джи. Валя не стал ничего говорить, а передал слово мне. После прохождения спидрана пещер гоблинов, меня выдернул создатель игры Вашим Клун. В ходе разговора он сообщил, что мой навык будет порезан. Но все оказалось гораздо лучше, чем могло быть. Навык инь порезали. Монокост увеличен в 5 раз. Мне потребуется около 14 тысяч маны, чтобы его использовать. Также формула урона зависит от уровня и параметра магии. Встав, я стал рассказывать. Также уменьшили время стяжки до 5 секунд. Вторую часть навыка порезали на 2 секунды, и теперь абсолютный бабл длится 3 секунды. Как-то, по-божески, удивленно сказал Валя. Не сказал бы, цыкнув, сказал Данил. У меня были планы на нескольких РБ. Вчера в песках нашли РБ полтинник. Хотелось бы получить с него все сливки. Увидев мой недоуменный взгляд, Данил пояснил. При первом убийстве с рейд боссов падает весь список возможного дропа. Но при первом прохождении они сильнее раз в 5. 14 штук маны можно поднять, но ближе к полтиннику. ТЦ, как не вовремя, расстроенно воскликнул Данил. Это еще не все, прервал его я. И вашим мне мягко намекнул, что в скоростные прохождения мне лучше пока не соваться. А после выдал 3 коробки с бонусами. Перечислив бонусы, увидел удивленные лица двух влиятельных людей на этом острове. «Ты сейчас не шутишь?» – спросил Валя. «Нет, я посмотрел их, как раз перед выходом. Если их можно передать, то я их у тебя выкуплю», – ультимативно сказал Данил. «За каждый из бонусов дам по максимуму». Мне очень не понравились эти слова. Судя по описанному тобой, Данил увидел мою закушенную губу. Все эти вещи стоят гораздо больше нескольких миллионов на данный момент, но не будем делить неубитого мамонта. У тебя какие-то проблемы? Лицо Данила стало серьезным. Он посмотрел прямо мне в глаза. Я не мог выдавить из себя слова. Гнев и рациональность во мне столкнулись прямо в горле. Я не хотел отдавать уникальные плюшки кому-то, но в то же время понимал, что несколько миллионов на дороге лежат передо мной. Мне нужно лишь отпустить то, что держу в руках. Джи, расслабься. Никто не будет насильно забирать у тебя твою добычу. Валентин пытался сгладить ситуацию. Данил, предложил достойную цену. Тем более ты не знаешь, можно ли передавать эти вещи. Будь поспокойнее. Хорошо. Я шумно выдохнул. Сделав пару вздохов, сказал, смотря на Данила. Извини, принц. Проехали. Мгновенно улыбнувшись, Данил махнул рукой. С этим разобрались. Он кинул взгляд на Валентина, который кивнул ему. «Тогда перейдем к другому вопросу. Ты себя хорошо показал, как хил. В данный момент ты планомерно прокачивался, как потихил. Валя подал заявку на развитие тебя, как мейн-хила рейда. Я был удивлен. Посмотрев на Валю, увидел усмешку и кивок, мол, решай сам, я всего лишь предложил. Я был бы не против, но ты же знаешь, что я недавно играю». Подбирая слова, спросил у Данила. «Да, и это мне нравится еще больше». Принц достал папку. «Я пообщался по телефону с Круглым, он дал о тебе только положительные отзывы. Ты общался с дядей Григом?» Мое лицо вытянулось от удивления. «Да, должен же я был получить резюме от предыдущего работодателя о тебе?» Усмехнувшись, он процитировал открывок из папки. «Крайне трудолюбив и упорен. Схватывает все на лету и не боится предложить свои идеи. Я находился в ступоре. Это считать согласием?» Спросил Данил. «КХМ, да». Просипел я, а потом уверенно сказал. «Да, я согласен стать мейн-хилом. Авторское слово. Конец арки спидранер. Вот и закончилась вторая арка. Надеюсь, вам понравились приключения Джи. Хочу, как всегда, сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня материально. После смерти ноутбука, это стало особенно актуально. Ползователь 3000, надеюсь, служба идет у тебя спокойно. С Рыжов, Смоки Рахксипхан, Берука, Ксавак, Ацца 98, Рар, Драйга 228, Башир, Якоба, Прошкс и многим другим, кто не оставлял комментарии, а просто наслаждается произведением. Отдельно хочу сказать спасибо. Яхара, простой комментарий насчет профессии Джи, привел меня к тому, что я на несколько дней задумался и переписал некоторые профы, которые будут в дальнейшем. Пруф за самую клевую рецензию, что я когда-либо получал и читал. Алекс Колобухин, спасибо тебе за постоянный поиск ошибок. Иворон, Линк, Смоки и от Светкова, Ревенги, Хипоки, Самплитекст, за пусть и нерегулярный, но поиск моих ошибок. Спасибо, ребята. Также спасибо всем, кто пишет комментарии. Я редко в них заглядываю, но вы уж простите меня. Я продолжу писать и радовать вас всех дальше. Глава 101. Сесилия. После моего согласия, меня попросили подождать за дверью. Ну и зачем я согласился? Уныло подумал я. С теми деньгами, что он предлагает за вещи, мне не нужно будет работать вообще. Я спокойно себе жил у дяди Грига на 200-300 баксов в месяц. А здесь за пиксели мне предлагают несколько лямов. Я прикусил губу, но затем расслабился. А что я буду делать потом? Ответ же прост. Дальше играть. Я все время был зависим от группы и играл в команде. «Привет!» – раздавшийся голос заставил меня вскочить. «Ты чего?» – рядом со мной стояла девушка лет 20, одетая в легкий полосатый сарафан, она смотрела на меня с удивлением. «Привет! Прости, на нервах!» – сказал ей, показывая на дверь кабинета Данила. «А, ты тот самый золотой новичок!» Девушка радостно подошла ко мне. «Давай познакомимся, меня зовут Сиси!» Она положила руку на свою грудь. «Очень рад познакомиться, Сиси!» «Меня зовут Джи». Не решившись представляться реальным именем, сказал то, что использовал в игре. «Ты здесь работаешь?» «Не, я приехала к Данилу по делу». Девушка присела на диванчик напротив. «Лучше, расскажи мне, какого это играть за пастыря?» Она вся вытянулась вперед с горящими глазами. «Ты единственный игрок, получивший уникальный подкласс хила. Мне просто повезло в начале игры. Я пожал плечами. Но почему ты сказала, что я единственный? Я видел на форуме стрим Холлы, у него же класс праведника. Да-да, но это скрытый подкласс, а у тебя уникальный». Видя мое недоумение, она мило засмеялась, прикрывая рот ладошкой. «Ты такой забавный, такой зеленый и наивный. Хочу». Она вскочила с дивана и помчалась в кабинет Данила, под моим ошарашенным взором. «Да-не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- ворвавшуюся девушку, Данила закрыл глаза рукой, а Валентин заржал. «Сиси, перестань кричать», — сказал Данила, когда Сиси перестала орать. «Мы тебя ждали, и ты как всегда опаздываешь. Хочу его». Стоя в дверях, она показала на меня пальцем. «Отдай, успокойся и закрой дверь». Закатив глаза, Данила подошел к Сисе. «Но я хочу его». Пробормотав, она прошла внутрь, а Данила подмигнул мне. «Что, блин, здесь происходит?» В полной прострации я смотрел на закрывшуюся дверь. «Джи, будь добр, зайди», — сказал мне Валя, выполняя роль швейцара. Войдя обратно в кабинет, я присел в единственное пустое кресло. Сиси выглядела счастливой, а вот лицо Данилы было сосредоточено. «Не будем ходить вокруг да около». Данила скрестил пальцы перед лицом. «Сиси хочет тебя в свою команду, поэтому планы немного изменятся. С этого дня ты переходишь в ее подчинение. Валентин уже дал свое согласие, как и я». Валя кивнул. «Бонусы при любом раскладе оставляешь себе, я на них не претендую». «Неожиданно для меня», — сказал Данил. «Вопросы много, но их мне лучше задавать Сисе», — полувопросительно сказал я, смотря на девушку. «Именно. На этом закончили. Валь, отправляйся на базу и сообщи всем, что я прибуду вечером». Валя кивнул и вышел из кабинета. «Все свободны», — сказал Данил, косо смотря на улыбающуюся Сиси. Еще не выйдя из кабинета, я был схвачен Сиси. «Идем, идем. Нам с тобой столько всего надо сделать». Девушка заражала своей позитивной энергией, и я не мог не улыбнуться. «Вот, наконец-то ты улыбнулся, а я уже подумала, что ты из этих, бубзлюк, которые используют свою железную волю». Она состроила покер-фейс. «С ними скучно. Куда мы идем? И как ты смогла увести меня от Данила?» Пытаясь добиться ответов, я остановился. «Ой, давай потом, а то как узнаешь, начнется». Она дернула, предлагая пойти дальше. «Что начнется?» Я был на грани еще при разговоре с Данилом, а сейчас меня начало заносить еще дальше. «Ладно». Она вздохнула и встала передо мной. «Я наследственная герцогиня Сесилия, внебрачная дочь императора. Данила был мне должен, я попросила тебя». «Доволен?» «Вполне». Кивнув, я продолжил. «Поговорим по пути?» «О!» Сиси склонила голову. «Ты не удивлен?» «Я спокоен». Вздохнув, я показал рукой на коридор, по которому мы шли. «Ты помогла мне, спасибо. Этого мне пока хватит». «Ва-а-а». Глаза девушки загорелись. «Какой интересный. Идем». Она снова подхватила меня под локоть. «Даня хотел тебя в мейн-хилы, но я сделаю тебя самым крутым хилом». Девушка счастливо улыбалась. «Я впервые успела забрать себе хорошего хила. Ничего не понимаю». Я почесал голову. «Сиси, мне приятны твои слова, но я начал играть недавно, а мой супер-навык порезали». «Тебе порезали Янь?» Она удивленно посмотрела на меня. «Ин, теперь, стой, ты спросила про Янь?» Теперь уже я удивленно посмотрел на нее. «Ага, ты же не думаешь, что я ничего о тебе не знаю?» Сиси обезоруживающе улыбнулась. «Почитала твой профайл, когда искала себе хила. Только никому не говори, но я приехала сюда, чтобы попросить Валентина дать мне тебя на пару дней». Она приложила палец к губам и подмигнула. «Но вышло еще лучше. Все здесь такие странные». Я тяжело вздохнул. «Но не думаешь, что ты слишком меня переоцениваешь? И да, Янь порезали на 2 секунды, теперь бабл длится 3 секунды. У меня хорошее чутье, да и давно было пора вывести Данила из своих должников». Мы вышли к вертолетной площадке. «У меня тут неподалеку есть дом». Видя мою растерянность, она добавила: «Вещи привезут завтра». «Ладно». Сев в вертолет, мы продолжили общаться. «Твой самый сильный навык – это не только инь, но и янь». Девушка сидела напротив меня и рассказывала. «Ты не использовал его в полной мере, а ведь это очень и очень сильная часть твоего навыка. Если бы в ДМД был такой навык, то этот игрок мог уничтожить всех игроков за эти 3 секунды. Я не играл в ДМД, поэтому мне тяжело представить». Я рассказал Сиси, что играл немного в шутер и пару раз заходил в современный Вармворк. «Вот оно как». Девушка задумалась, но потом счастливо улыбнулась. «Так это еще лучше. Из чистой глины делаются самые лучшие поделки». «Так мне папа говорил». «Император?» — спросил я. «Не-е-е». Сиси покачала головой. «Своего настоящего отца я никогда не видела и общалась только пару раз по войс-чату. Сочувствую. Извини, что поднял эту тему». «Нет, что ты. Все в порядке». Девушка мило улыбнулась. «Все всегда спрашивают про это, но узнав, что я получила титул от отца, начинают презирать. Не думаю, что ты его получила от него». Я сказал это наугад, но когда увидел расширившиеся глаза Сиси, улыбнулся и продолжил свою мысль. «Если бы тебе подарили...» Я пальцами показал кавычки. «Титул, то это был бы максимум граф или лорд. Мне Валентин говорил, что герцогов всего 10. Девушка на автомате кивнула. Вот я и не думаю, что отец, который общался с тобой пару раз, подарил бы такой высокий титул. А это значит, что ты этого титула добилась сама. Угадал? Да. Только я была маркизой. Девушка отошла от шока и похлопала в ладоши. Круто. Джи, ты действительно находка. Спасибо. От смущения я немного покраснел. От автора. На рулете появилась возможность абонемент. Нужна ли она вам, мои любимые читатели? Если да, то на сколько глав? Глава 102. Четыре сестры. Пока мы с Сиси общались, время пролетело незаметно. По большей части, я рассказывал ей о себе. Девушку интересовало все, начиная от моей реальной жизни, заканчивая прохождениями подземелий. Общаться с ней было настоящим удовольствием. Такого открытого и жизнерадостного человека я в своей жизни еще не встречал. Даже Мила, несмотря на все свои достоинства, не могла даже приблизиться к энергетике Сиси. Мы подлетали к огромному маяку, так мне вначале показалось. На деле это оказалась огромная башня, на вершине которой находились солнечные батареи. Хрен с ним. Пусть все идет, как идет. Нужно смириться с тем, что все здесь необычные и все здесь чокнутые. Подумал я, видя эту башню, стоящую посреди небольшого скального острова. Мой дом. Сиси показала на башню пальцем. Данила подарил мне ее, когда я получила титул герцогини. Вы с Данилом хорошо знакомы, я посмотрю, сказал я, когда мы вышли из вертолета. С Даней приятно работать. Пока мы шли, шум от лопастей вертолета утихал. Он хороший человек и дорожит дружбой. А если по секретику? Сиси прошептала мне на ухо. Он мой первый. Увидев мои покрасневшие уши, Сиси весело засмеялась. Госпожа, вы прибыли. На входе в башню нас встретил дворецкий, одетый в строгий костюм, и несколько горничных, одетых в разнообразную цветастую одежду. Пап, ну сколько можно? Сиси надулась. Я твоя дочь, а ты так со мной говоришь. Это неправильно. Приношу свои извинения. Привстав на колено, он поднял голову и рассмеялся. Ой, не могу. Взрослый, седой мужик смеялся взахлеб. Ты бы видела свое лицо. Папа, ты дурак. Сиси прошла мимо старика, катающегося по земле и пачкающего свой костюм. Джи, пойдем, не стоит тратить время на этого больного. Ну, прости, прости. Встав, он отряхнулся, но шутка была хорошей. Позвольте представиться, молодой человек. Старик слегка поклонился. Абрехан Сельвейрон. Я отчим Сесилии и отец этих девушек. Абрехан показал на разноцветных горничных. Еще раз скажешь, что ты не мой папка, я на тебя обижусь, сказала Сиси, топнув ногой. Девочки, ну а вы то что, как он уговорил вас надеть это? Четверо девушек рассмеялись и стали снимать платья, под которыми нашлась нормальная, обычная одежда, топики и шорты. Прости, но тебя не было пару месяцев, вот мы и заскучали. Подошла к нам высокая стройная девушка с черными короткими волосами. Здравствуйте, меня зовут Милана. Девушка представилась, а затем подошли остальные. Это Гугу. Она показала на самую маленькую, которой на вид было около 14 лет. Саманта, пухленькая девушка, скромно улыбнулась. И Агата. Она показала на единственную смуглую девушку. Очень рад познакомиться, меня зовут Джи. Я протянул руку Абрехану. Буду рад с вами подружиться. И можно перейти на ты, если вы не против. Очень хорошо. Абрехан крепко пожал мою руку. Наконец-то в этом курятнике появился мужчина. Я так счастлив, что Сиси привела мужчину домой. Старик напоказ прослезился. Папа, шучу. Старик моментально изменился. Проходите в обеденный зал, стол уже накрыт. Вы же проголодались с дороги. После его слов, мой живот предательски заурчал. Вот-вот, Джи голоден, пойдемте. Я был подхвачен Миланой и Сиси под руки. Войдя в башню, мы оказались в довольно современном помещении. Это было похоже на картинку из брошюры путешествий, где изображали холл гостиниц. Исключением было то, что здесь не было ресепшена. Это холл. Здесь мы встречаем гостей. Тут автоматы с хавчиком и напитками. Сказала Гугу. Если ночью встаешь, а в холодильнике ничего нет, то топай сюда. Гугу, ты же девушка. Милана пожурила мелкую. С ним можно не притворяться. Гугу подскочила ко мне и резко ударила в живот. Больше от неожиданности, чем от силы удара, я дернулся, заваливаясь с Миланой и Сиси на пол. Гугу. Абрехан прикрикнул на девушку. Все в порядке. Я встал и помог девушкам подняться. Это я растерялся. Говорю же, можно не притворяться. С этими словами Гугу убежала. Прости ее, она. Начала говорить Милана. Все нормально. Я улыбнулся. Прикольно иметь младшую сестру. Они, наверное, так и должны себя вести. Все удивленно посмотрели на меня, а затем рассмеялись.